Джордж Мартин. Пир для стервятников. Читает Ворон. Пролог. Драконы! Маландер подобрал с земли сморщенное яблоко и перекидывал его с руки на руку. Подбросил, попросил Алера Сфинкс, достав стрелу из колчана. Хотел бы я видеть дракона, сказал Рун, самый младший в компании. До взрослого возраста ему не доставало 2 лет. Очень хотел бы. А я хотел бы уснуть в объятиях Рози, подумал Пейт, беспокойно ерзая на скамье. К утру девушка вполне могла бы достаться ему. Он увез бы ее из староместа за узкое море. Вольные города, там мейстеров нет, и никто бы его ни в чем не стал обвинять. Наверху за ставнями смеялась Эмма и слышался голос ее клиента. Из прислужниц пера и кружки она самая старшая, ей уже все 40 стукнуло, как пить дать. Но она все еще хороша, если кому нравятся женщины в теле. Рози ее дочке 15, и она столько что расцвела. Эмма оценила ее невинность в 1 золотой дракон. Пейт скопил 9 серебряных оленей и целый горшок медиков, но раньше настоящий дракон вылупится, чем у него наберется золотой. «Поздновато ты родился для драконов, малыш», — сказал кандидат Армин. На шее у Армина кожаный шнурок со звеньями его будущей цепи, оловянными, жестяными, свинцовыми и медными. И он, как и все кандидаты, думает, что у каждого шкалера на плечах репа вместо головы. Последний из них умер еще при короле Эйегоне III. «Последний в Эстеросе», — уточнил Маландер. «Кинь яблоко», — снова попросил Алерас. «Он смазливый парень, их сфинкс. Все служанки на него заглядываются. Даже Рози норовит коснуться у руки, когда приносит вино». Пейт в таких случаях стискивал зубы и притворялся, будто ничего не заметил. «Как в Эстеросе, так и на всем свете», — упорствовал Армин. «Это всем известно». «Яблоко», — повторил Алерас. Если ты, конечно, не собираешься его съесть. Сейчас Маландер, волоча ногу, подскочил и запустил яблоко в туман, нависший над медовичкой. Не будь он колченогим, он стал бы рыцарем, как и его отец. Силы ему не занимать, руки у него мощные, плечи широкие. Яблоко улетело далеко, но стрела настигла его. Стрела в ярд длиной из золотого дерева с алым оперением. Пейт не видел, как она попала в яблоко, но услышал над рекой слабый чмок, а потом всплеск. «Прямо в середину!» – присвистнул Маландер. «Красота!» «Что он понимает в красоте?» «Красота – это Рози!» Пейт любил ее ореховые глаза и грудки бутончики, любил ямочки у нее на щеках. Иногда не прислуживала Васая, чтобы побегать по траве. И это он тоже любил. Любил ее запах чистый и свежий, любил завитки волос у нее за ушами. Любил даже пальцы у нее на ногах. Как-то ночью она давала ему поиграть с ними, и он про каждый сочинил смешную историю. Рози хихикала без передышки. Может, ему лучше не переправляться за узкое море. На скопленные деньги он купит осла, и они с Рози будут путешествовать по Вестеросу, садясь на него по очереди. Эброс счел, что он не заслуживает серебра, но Пейт умеет справлять кости и ставить пиявки от лихорадки. Простые люди будут благодарны ему за помощь. Если научиться еще стричь волосы и брить бороды, он даже цирюльником может стать. Этого мне хватит, думал он, лишь бы Рози была со мной. Рози – все, что мне нужно на свете. Так было не всегда. Раньше Пейт мечтал быть мастером в замке. Щедрый лорд из уважения к мудрости Пейта пожалует ему белого коня. И Пейт будет гордо разъезжать повсюду, улыбаясь встречным простолюдинам. Однажды в таверне, после 2-й кружки ужасно крепкого сидра, Пейт хвастливо заявил, что... «Не всегда будешь шкалером». «Верно, не всегда», — ответил ему Лео ленивец. «Скоро тебя прогонят и отправят свиней пасти». Терраса, пера и кружки казалась островком света в море тумана. Ниже по реке светил, как размытая оранжевая луна, маяк на башне Хайтауэров. Но в душе у Пейта было темно. Алхимику пора бы уже прийти. Может, он зло пошутил над Пейтом? Или с ним что-то приключилось? Судьба уже не впервые поворачивалась к Пейту спиной. Он почти... Читал себя счастливцем, когда его назначили помогать старому архимейстеру Валгрейву при воронах. Разве он знал, что ему придется носить старику еду, убирать его комнаты и одевать его по утрам? Все говорили, что ни один мейстер не знает о воронах столько, сколько Валгрейв успел забыть, и Пейт думал, что уже чугунное это звено ему обеспечено. Однако не тут-то было. Валгрейв продолжает называться архимейстером из одной лишь учтивости. Под его облачением теперь частенько скрываются замаранные подштанники. А с полгода назад кандидаты застали в библиотеке плачущим, он забыл дорогу в свои покои. Вместо него в чугунной маске заседает теперь мейстер Горман, тот самый, кто даже обвинил Пейта в краже. На яблоне у реки запел соловей. Сладко его слышать после вопли и карканья воронов, с которыми Пейт возится день-деньской. Белые вороны знают его по имени и бормочут «Пейт, Пейт, Пейт», как только завидят его. Самому заорать впору. Эти редкостные белые птицы – гордость архимейстера Валгрейва. Он хочет, чтобы они склевали его, когда он умрет. Пейт начинал подозревать, что ему уготована такая же участь. Может, виной всему здешний крепкий сидр. Пейт не хотел пить, но Алерас сегодня обмывает свое медное звено, да и нечистую совесть как-то угомонить надо. Ему казалось, будто соловей выводит золото за чугун, золото за чугун. Это самое сказал незнакомец ту ночь, когда Рози их познакомила. «Кто ты?» – спросил его Пейт. А он ответил: «Алхимик, превращаю чугун в золото». И по его костяшкам запрыгала, мерцая при свечах, золотая монета. С одной стороны трехглавый дракон, с другой – голова давно умершего короля. «Золото за чугун!» – звучало в ушах у Пейта. «Такого тебе никто не предложит. Хочешь ее? Любишь ее?» «Я не вор», – сказал Пейт самозванному алхимику. «Я школяр цитадели». Тот почтительно склонил голову и сказал: «Если передумаешь, я вернусь сюда через 3 дня. Вместе с драконом». 3 дня миновали. И Пейт, так и не решив ничего окончательно, пришел в перо и кружку. Но вместо алхимика нашел здесь Маландера, Армина, Сфинкса и Руна в придачу. Если бы он не подсел к ним, это вызвало бы подозрение. Перо и кружка никогда не бывает закрыто. 600 лет она стоит на своем островке посреди медовички, ни разу ее двери не закрывались. Ее высокий сруб слегка накренился в сторону юга. Говорят, это потому, что пьяные шкалеры вечно приваливаются к стенке с другой стороны. Но она, пожалуй, простоит еще 600 лет и будет подчивать вином элем и ужасно крепким сидром лодочников и моряков, кузнецов и музыкантов, священников и принцев, а также, само собой, шкалеров и кандидатов из цитадели. «Старомест, еще не весь мир!» – чересчур громко провозгласил Маландер. «Он сын рыцаря и к тому же крепко набрался. С тех пор, как его известили о гибели отца на Черноводной, он пьет почти каждую ночь. Даже здесь, за безопасными стенами Староместа, война 5 королей как-то коснулась их всех. Хотя архимейстер Бенедикт утверждает, что название это неправильное, поскольку Ренли Баратеона убили еще до того, как Бейлон Грейнджой объявил себя королем. Мой отец всегда говорил, что мир больше, чем замок любого лорда. В Кварте, Ашай и Инти можно найти не только драконов, но и много такого, что нам даже не снилось, моряки рассказывают». «Вот именно», – перебил Армин, – «моряки, мой дорогой Маландер, сходи в гавань, и они тебе расскажут, как спали с русалками или провели год в брюхе огромной рыбы». «Почем ты знаешь, что это неправда?» – Маландер шарил в траве, отыскивая яблоки. «Вот если бы ты сам побывал в брюхе той рыбы, то мог бы утверждать, что их там не было. Над байками одного моряка посмеяться можно, но когда гребцы 4 разных кораблей на 4 разных языках рассказывают одно и то же...» «Совсем не одно и то же», – упорствовал Армин. «Драконы в Ашае, драконы в Кварте, драконы в Мирине, дотракийские драконы, драконы, освобождающие рабов. Они все рассказывают по-разному. Разница только в мелочах. Маландер всегда-то упрямый. Выпив, становился совсем несговорчивым. Он все говорит о драконах и прекрасной молодой королеве. Единственный дракон, занимающий мысли Пейта, был сделан из желтого золота. Что стряслось с этим алхимиком? Он сказал, что через 3 дня будет здесь. Я не вор, сказал ему Пейт. Но когда дракон заплясал, подмигивая... Вон еще одно, прямо у тебя под ногами, сказал Маландеру Алерас. А у меня в колчане еще 2 стрелы. Да иди ты со своими стрелами. Червивой, проворчал Маландер, подбирая яблоко, но все-таки метнул его вверх. Стрела рассекла яблоко на 2 ровные половинки. Одна упала на крышу башенки, скатилась на веса и хлопнулась рядом с Армином. «Если разрезать червяка надвое, получится 2 червяка», – поведал им кандидат. «Как бы с яблоками получалось то же самое, никому бы не пришлось голодать», – со своей мягкой улыбкой ответил Алерас. «Финкс всегда улыбается, точно какой-то шутки, известной только ему. Это вместе с острым подбородком, залысинами на лбу и коротко стриженными черными кудряшками придает ему лукавый вид. Алерас непременно будет мейстером. Он из цитадели всего только год, но уже успел выковать 3 звена своей будущей цепи. У Армина может и больше, но он извел год на каждое. Впрочем, и он тоже будет мейстером. Только Рун и Моландер остаются шеями, шкалерами. Но Рун совсем еще юнец, а Мовандер предпочитает книги бутылку. Сам же Пейт. Он в цитадели уже 5 лет. А шея у него такая же голая, как и в тот день, когда он 30-летний пришел сюда с запада. Дважды он думал, что готов сдать экзамен. Первый раз он попытался рассказать архимейстеру Вейлину об устройстве небес, но лишь узнал на собственном опыте, что Вейлина недаром прозвали «уксусным». Целых 2 года Пейт набирался мужества для новой попытки. На этот раз он предстал перед добрым архимейстером Эброзом, известным своим тихим голосом и ласковыми руками. Но вздохи Эброза оказались ничем не лучше ехидных придирок Вейлина. «Последнее», — пообещал Алерас, — «я скажу вам, что думаю об этих драконах». «Что ты можешь такого знать, чего я не знаю?» Мовандер, углядев яблоко на ветке, подпрыгнул, сорвал его и метнул. Алерас, натянув тетиву до самого уха, грациозно повернулся, следя за полетом мишени, и пустил стрелу, как только яблоко начало падать. «Последний раз ты всегда промахиваешься», — сказал Рун. «Яблоко, невредимое, плюхнулось в реку. Вот видишь, когда больше не делаешь промахов, перестаешь совершенствоваться». Алерас ослабил тетиву и убрал лук в кожаный футляр. Лук у него из златосерда, сказочного дерева, растущего на летних островах. Пейт однажды попытался согнуть его и не смог. «Сфинкс только с виду хлипкий, а руки у него сильные». Алерас, усевшись верхом на скамью, взял со стола чашу с вином и сказал нараспев по-дарнийски: «У дракона 3 головы». «Это что, загадка?» – спросил Рун. «Сфинксы в сказках всегда говорят загадками». «Нет, не загадка». Алерас пригубил вино. «Все прочие дули из кружек знаменитый здешний сидр, и только он один предпочитал сладкие вина тех диковинных стран, где родилась его мать. Такие даже в старом месте стоят недешево». Сфинксом его прозвал Лео Ленивец. В сфинксе всего намешано. Лицо у него человеческое, тело львиное, крылья, как у ястреба. Вот и Алерас такой же. Отец у него дарниец, а мать чернокожая островитянка. Он и сам темен, как орех, а глаза у него из оникса, как у зеленых мраморных сфинксов на воротах цитадели. «Трехглавые драконы бывают только на щитах и знаменах», – заявил Армин-кандидат. «Это геральдический знак, не более. Притом Таргариены все вымерли». «Не все», – возразил Алерас. «У короля попрошайки была сестра. А я думал, его разбили о стену», – сказал Рун. «Нет». «Это маленькому Эйгону, сыну принца Рейгара, разбили о стену голову бравые ребята Ланнистера. А мы говорим о сестре Рейгара, рожденной на драконьем камне перед падением острова, о принцессе Дейнерис». «Да, точно, бурерожденная», — вспомнил теперь. Мовандер запрокинул кружку, чтобы допить остатки. «За нее!» — провозгласил он, брякнув пустой кружкой о стол и вытер рот. «А где же Рози? За нашу законную королеву не мешал бы выпить еще по одной. Что скажешь?» «Тише ты, дурень!» – забеспокоился Армин. «Никогда не шути такими вещами. Откуда тебе знать, кто тебя слышит? У паука везде уши. А ты уж и штаны намочил. Я призываю к выпивке, не к восстанию». За спиной у Пейта только кто-то хихикнул и тихий голос сказал: «Я всегда знал, что ты изменник, прыг-скок, Лео Ленивец». И слышно подкрался к ним через старый дощатый мост. Наряд на нем атласный, в зеленую и золотую полоску. Короткий плащ из черного шелка заколот на плече хризолитовой розой. Судя по пятнам у него на груди, этой ночью он пил красное вино. Прядь пепельных волос падает на один глаз. Мавандер при виде его ощетинился. «Убирайся, никто тебя сюда не звал». Алерас примирительно положил руку Мавандеру на плечо. Армин нахмурился. «Милорд Лео, я думал, тебе запрещено покидать цитадель еще. Еще 3 дня», — Лео пожал плечами. «Перестин утверждает, что миру 40 000 лет. Молос, что 500. Что такое по сравнению с этими 3 дня, я вас спрашиваю?» На террасе стоялось 2 дюжины пустых столов, но Лео подсел к ним. «Поставь мне чашу борского золотого, прыг-скок, тогда я, быть может, не скажу отцу про твой тост. Я нынче проигрался в клетчатой доске, а последнего оленя истратил на ужин. Молочный поросенок в сливочном соусе, начиненный каштанами и белыми трюфелями. А у вас тут что?» «Вареная баранья нога», – неохотно пробурчал Мавандер. «На всех». «Уверен, это сытное блюдо. Сын лорда должен быть щедрым, сфинкс. Ты, кажется, получил свою медь? Я бы выпил за это». «Я угощаю только друзей», – не переставая улыбаться, ответил Алерас. И я не сын Уорда, я тебе уже говорил, моя мать была простая торговка. Карие глаза Лео сверкали от вина и от злости. Твоя мать была обезьяна с Летних островов. Дарницы любят всякую тварь, лишь бы дырка на нужном месте была. Не обижайся, ты хоть и черен, но все-таки моешься, не то что наш чушка. И он махнул рукой в сторону Пейта. Дать бы ему кружкой по морде, да так, чтобы сразу половину зубов выбить. Чушка Пейт свинопас, герой бесчисленных озорных историй, добродушный олух. Его глупость на поверку оборачивается хитростью. Он побивает жирных лордов, надменных рыцарей, елейных септонов и в конце концов садится на высокое место лорда и спит с рыцарской дочкой. Но это в сказках. В жизни свинопасом такое не светит. Мать, должно быть, люто его ненавидела, коли наградила таким имечком. Аллерас больше не улыбался. «Извинись сейчас же», — сказал он. «Не могу. Очень уж годки сухо. Ты позоришь свой дом каждым словом, которое произносишь, и цитадель позоришь одним своим пребыванием среди нас. Да-да, поставь же мне вина, чтобы я мог смыть этот свой позор». «Я когда-нибудь вырву твой поганый язык», — посолил Моландер, — «с корнем. Тогда мне нечем будет вам рассказать о драконах. Наш дворняга не соврал. Дочь безумного короля жива, а у нее вывелось 3 дракона. 3!» — ахнул Рун. «Больше 2, меньше 4!» — Лео потрепал его по плечу. «На твоем месте я погодил бы держать экзамен на золотое звено». «Оставь его в покое», — сказал Моландер. «Как скажешь, о благородный прыгскок. На всех кораблях, что прошли больше 100 лиг от кварта, толкуют об этих драконах. Некоторые даже уверяют, что видели их своими глазами, и маг склонен им верить. Мнение Марвина мало что значит», — пожал губы Армин. «Архимейстер Перестин первый скажет тебе об этом. Архимейстер Раэм тоже так говорит», — стоял Рун. «Море мокрое, солнце теплое», — зевнул Лео, «а наша верхушка на дух не выносит мастифа». У него для каждого прозвище припасено. Пейт, однако, не мог отрицать, что Марвин в самом деле был похож на мастифа, чем на мейстера. «Смотрит так, точно укусить тебя хочет. Он не такой, как другие мейстеры. Говорят, что он водит компанию со шлюхами и бродячими шарлатанами, что он разговаривает с волосатыми ибеницами и черными жителями Летних островов на их родном языке и приносит жертвы чужим богам в маленьких портовых молельнях. Его видели в самых грязных притонах вместе с лицедеями, певцами, наемниками и даже с нищими. Поговаривают даже, что он однажды одним кулаком убил человека». 8 лет Марвин провел на Востоке. Наносил на карту неизвестные земли, искал старинные книги, водился с чародеями и заклинателями теней. Когда он вернулся в старое место, уксусный Вэлин прозвал его магом, и это имя, к большому раздражению Вэлина, вскоре разнеслось по всему городу. «Оставь молитвы и заклинания жрецам и септонам, и направь свой ум на познание истин, которым человек может доверять», посоветовал как-то Пейту архимейстер Раэм. Но у Раэма кольцо, маска и жезл золотые, и в его мейстерской цепи не достает звена из валерийской стали. Армин бросил на Леву надменный взгляд. Нос у него как раз подходящий для таких взглядов, длинный, тонкий и острый. Архимейстер Марвин верит во множество странных вещей, но доказать, что драконы существуют, способен не больше Моландера. «Это всего лишь матросские байки». «Ошибаешься», — сказал Лео. «У мага в комнатах горят стеклянные свечки». На террасе стало тихо. Армин со вздохом покачал головой. Моландер засмеялся. Сфинкс впился в Лео своими черными глазищами. Рун вконец растерялся. Пейт знал про стеклянные свечи, хотя никогда не видел, чтобы они горели. Цитадель – это самый большой секрет. Говорят, их привезли в старый мест из Валирии за 1000 лет до рокового дня. Всего их, как Пейт слышал, 4. Одна зеленая, остальные черные, и все они высокие и витые. «Что это за стеклянная свечка?» – спросил Рун. Армин прочистил горло. «Перед тем, как принести свои обеты, кандидат должен совершить ночное бдение в склепе. При этом ему не дают ни лампы, ни факела, только обсидиановую свечу. Если он не сумеет ее зажечь, то просидит всю ночь в темноте. Самые глупые и упрямые, особенно те, что занимались так называемыми тайными науками, пробуют это сделать. При этом они часто ранят себе пальцы, ибо ветки на этих свечах остры, как бритва. Так, с израненными пальцами, в размышлениях о своей неудаче они встречают рассвет. Те, кто поумней, просто ложатся спать или проводят ночь в молитве, но каждый год кто-нибудь допытается. Верно. То же самое с вышивой пыт. Но что проку от свечи, если она не дает света? Это урок, важно ответил Армин. Последний, который мы должны усвоить, прежде чем возложить на себя мастерскую цепь. Стеклянная свеча – вещь редкостная, прекрасная и хрупкая. Служит здесь символом истины и знания. Стеклу недаром придана форма свечи. Это напоминает нам, что мастер должен быть источником света везде, где бы он ни служил. А острые грани говорят о том, что знание может быть опасным. Мудрецы могут возгордиться своей мудростью, но мастер должен всегда оставаться смиренным. Стеклянная свеча напоминает нам и об этом. Даже принеся обет, надев цепь и отправившись к месту службы, мастер должен помнить о бдении, проведенных по тьмах, и о тщетных попытках зажечь свечу, ибо и знанию не все доступно. Лео громко расхохотался. «Это тебе не все доступно. Я своими глазами видел, как она горит». «Ты видел, как горит другая свеча?» – не сдавался Армин. «Возможно, из черного воска». «Мне лучше знать, что я видел. Свет у нее яркий, много ярче, чем у сольной или восковой свечки». Он бросал странные тени, и пламя не колебалось, хотя в открытую дверь дуло почем зря. Армин неуступчиво скрестил руки на груди. «Обсидиан не горит. Драконово стекло», – вставил Пейт. «В народе его называют драконовым стеклом». Это почему-то казалось ему достойным упоминания. «Верно», — поддержал его сфинкс. «Если в мире опять завелись драконы...» «Драконы и кое-что пострашнее», — сказал Лео. «Серые овцы зажмурились, но мастиф видит правду. Древние силы пробуждаются. Тени приходят в движение. Грядет век чудес и ужасов, век богов и героев». Он потянулся, улыбаясь своей ленивой улыбкой. «За это стоит выпить, я бы сказал». «Мы уже достаточно выпили», — сказал Армин. «Утро настанет скорее, чем нам того хочется, и архимейстер Эброс будет читать о свойствах мочи. Тем, кто намерен выковать серебряное звено, лучше не пропускать его лекции». «Я нисколько не препятствую тебе отведать мочи», — съязвил Лео, «но сам предпочитаю борское золотое. Если уж выбирать между темой, между тобой и мочой, то выбираю ее». Моландр поднялся из-за стола. «Пошли, Рун, я тоже иду спать». Сфинкс взял футляр с луком. «Может, мне приснятся драконы и стеклянные свечи». «Все заодно, да? Ну ничего, зато Рози здесь. Я, пожалуй, разбужу нашу милашку и сделаю из нее женщину». Сфинкс заметил, какое выражение приняло лицо Пейта и сказал. «Раз у него нет медного гроша на чашу вина, то золотого на девушку и подавно не может быть». «Вот-вот», — подхватил Моландр. «И чтобы сделать девушку женщиной, нужен мужчина. Пошли с нами, Пейт. Старый Валгрейв проснется ни свет ни заря, и тебе придется свести его в нужник». «Если он меня узнает на этот раз, архимейстер Валгрейв без труда отличает одного ворона от другого. Но с людьми у него это получается не столь хорошо. Иногда он принимает Пейта за какого-то Крессена». «Я еще чуток посижу», — сказал Пейт друзьям. «Рассвет близок. Но еще не настал. Может, алхимик еще придет, и Пейт непременно должен с ним встретиться». «Как знаешь», — сказал Армин. Алерас, пристально посмотрев на Пейта, повесил лук на плечо и пошел с другими к мосту. Моландер так набрался, что брел, опираясь на руна. «Цитадель недалеко, если мерить по прямой, как ворон летит». «Но они-то не вороны, а Старомес со своими кривыми улочками — настоящий лабиринт». «Осторожно!» – донесся до Пейта голос Армина, когда все четверо уже скрылись в тумане. «Ночь сырая, а булыжники скользкие!» Лео через стол кисло смотрел на Пейта. «Как это грустно! Сфинкс унес все свое серебро и оставил меня с чушкой Пейтом, свинопасом». Он опять потянулся и протяжно зевнул. «Что-то подделывает сейчас наша крошка Рози!» «Спит!» – коротко ответил Пейт. «Голенькая, небось, думаешь, она в самом деле стоит дракона? Как-нибудь на днях я проверю». Пейт благоразумно промолчал, но Лео не нуждался в ответе. «Когда ее распечатают, цена на нее упадет, и даже свинопас может себе позволить ею попользоваться. По-хорошему-то ты мне спасибо должен сказать. По-хорошему, тебе бы убить надо, подумал Пейт. Но не настолько я пьян, чтобы швыряться собственной жизнью. Лео обучен воинскому ремеслу, и все знают, как мастерски он владеет кинжалом. Если даже Пейт каким-то чудом убьет его, то и сам головы лишится. У Пейта только одно имя, а у Лео два, и второе из них – Тирал. Его отец – сир Морин Тирал, командующий городской стражей Староместа, а Мейс Тирал – лорд Хайгардена и хранитель юга, доводится Лео кузеном. Сам староместский голова, лорд Лейтон Хайтаур, именующийся, помимо прочих титулов, защитником цитадели, состоит в присяжных знаменосцах у дома Тирлов. «Пусть болтает», — твердит себе Пейт. «Он говорит все это только для того, чтобы меня задеть». Туман на востоке стал понемногу белеть. Светает, а алхимик так и не пришел. Пейт не знал, плакать ему или смеяться. Будет он по-прежнему считаться вором, если положит взятую вещь на место так, чтобы никто не узнал, или нет. Вот и еще вопрос, на который он должен ответить вроде тех, которые задавал ему Эброс и Веллин. Он встал. И ужасно крепкий Сидор тут же ударил ему в голову. Пришлось опереться о стол. «Оставь Рози», — сказал он все-таки на прощание. «Оставь ее, и то я тебя убью». Лео Тирал откинул падающий на один глаз волосы. «Я не дерусь со свинопасами, ступай». И Пейт ушел, стуча каблуками по доскам старого моста. На том берегу он увидел, что небо на востоке порозовело. «Мир велик», — сказал он себе. «Подкуплю осла и буду бродить по семи королевствам, ставить пиявки, выбирать вшей из волос. А не то наймусь гребцом на корабль, поплыву в Кварт через яшмовые ворота и сам увижу этих валеных драконов. Не придется мне тогда возвращаться к старому Валгрейву и его воронам». Он думал об этом, а ноги сами собой несли его к цитадели. Как только первый луч солнца пробил облака на востоке, в портовой септе зазвонили утренние колокола. Миг спустя к ней присоединилась господская септа, следом отозвались седмица в садах за рекой, и последней вступила звездная септа, бывшая кафедральным собором Верховного Септона тысячу лет, пока король Эйгон не высадился в Королевской гавани. Мощная музыка, но маленький соловей все равно поет слаще. За звоном колоколов Пейт услышалось пение. Красные жрецы каждое утро встречают солнце у своего скромного храма в гавани, ибо ночь темна и полна ужасов. Пейт много раз вышел, как они выкликивают эти слова, моля своего бога Орглора спасти их от тьмы. Ему самому и семерых хватало, но Станис Баратеон, говорят, теперь тоже молится у ночных костров. Даже на знаменах у него огненное сердце Рогуора, вместо прежнего коронованного оленя. Если он завоюет железный трон, на всем придется выучить слова этой песни, думал Пейт. Но это вряд ли. Тайвин Ланнистер разбил Станиса вместе с его Рогуором на Черноводной. Скоро он окончательно их добьет и взденет голову претендента на пику над воротами Королевской гавани. Ночной туман таял, и призрачный старомест постепенно обретал очертания вокруг Пейта. Школяр никогда не видал Королевской гавани, но знал, что она из глины слеплена, из досок сколочена, соломой крыта, и улицы в ней немощенные. Старомест выстроен из камня и вымощен булыжником весь, до последнего закоулка. А всего прекрасней он на рассвете. К западу от медовички высятся, как дворцы, строения гильдии. Выше по течению на обоих берегах, соединенных тесто застроенными каменными мостами, встают купола и башни цитадели. Ниже, под черными мраморными стенами и закругленными окнами звездной септы, лепятся дома священнослужителей, как дети, собравшиеся у ног благочестивой вдовы. А там, где медовичка впадает в шепотный залив, светит маяк Хейтауэр, или Высокая башня. Он стоит на утесах боевого острова, и его тень перерезает город как меч. Уроженцы староместа умеют узнавать по этой тени, который теперь час. Говорят даже, будто с вершины башни видно до самой стены. Наверное, поэтому лорд Лейтон больше 10 лет не сходит оттуда и правит городом с заоблачной высоты. Мимо протарахтела тележка мясника. где отчаянно визжали пятеро поросят. Пейт посторонился, и его чуть не окатила какая-то горожанка, выплеснувшая из окошка наверху свой ночной горшок. «Когда я стану мейстером в замке, у меня будет конь», – подумал Пейт, споткнулся и хлопнулся на мостовую. «Кого он дурачит? Не носите ему цепь, не сидеть за высоким столом у лорда, не ездить на белом коне. Он проведет свою жизнь, слушая карканье воронов и отскребая дерьмо с подштанников архимейстера Валгрейва». Пока он пытался очиститься от грязи себя самого, кто-то сказал ему: «Доброе утро, Пейт!» Рядом стоял алхимик. «Ты сказал, что на третий день будешь?» «В пере и кружке», — заметил Пейт. «Ты был с друзьями, я не хотел вторгаться». На алхимике был простой бурый дорожный плащ с капюшоном. Солнце вставало как раз у него за спиной, и лицо под капюшоном разглядеть было трудно. «Ты уже решил, кто ты?» «Неужели непременно надо говорить это вслух? Наверное, вор. Я так и думал». Особенно скверно было лезть под кровать архимейстера Валгрейва, чтобы достать оттуда укладку. Сам сундучок крепкий и окован железом, но замок у него сломан. Мейстер Гормин подозревал, что злом учинил Пейт, но это неправда. Валгрейв сам сломал замок, когда потерял ключ от него. Внутри Пейт нашел мешочек с серебряными оленями, обвитый лентой лакон желтых волос, миниатюру женщины, похожей на Валгрейва, вплоть до усов, и стальную рыцарскую перчатку. Валгрейв уверял, что она принадлежала принцу, хотя уже не помню какому. Пейт потряс перчатку, из нее выпал ключ. «Если я подберу его, то я вор», — подумал он тогда. Ключ старый, тяжелый, из черного чугуна, будто бы отпирает любую дверь в цитадели. Только у архимейстеров есть такие. Другие носят ключи на себе или прячут их в тайниках. Но если бы Валгрейв спрятал свой, его бы никто уже не нашел. Пейт взял с пола ключ и пошел было к двери, а потом вернулся и прихватил серебро. Вор есть вор. Много он украл или мало? «Пейт!» – позвал его один из белых воронов. «Пейт! Пейт! Пейт!» «Ты принес мне дракона?» – спросил он алхимика. «Если ты принес то, что нужно мне. Давай сюда, я хочу посмотреть». Не доставало еще, чтобы его надули. «Только не на речной дороге, пойдем». И алхимик зашагал прочь, не дав Пейту времени подумать. Либо идти за ним, либо лишиться навсегда и дракона, и Рози. Пейт пошел. Ключ лежал у него в кармашке, пришитым изнутри к рукаву. У мейстеров таких карманов полно. Он это знал с самого детства. Ему приходилось поспешать, чтобы не отставать от широко шагающего алхимика. Они повернули за угол, прошли через старый воровской рынок по улице старьевщиков. Когда алхимик свернул еще более узкий переулок, Пейт сказал: «Хватит, здесь никого, незачем идти дальше». «Как хочешь, давай моего дракона». «Конечно». Монета опять прошлась у него по костяшкам, как в прошлый раз. Дракон сверкал на утреннем солнце, бросал золотой отсвет на пальцы алхимика. Пейт схватил его, теплого, и попробовал на зуб, как при нем делали другие. По-настоящему он не знал, зачем это нужно, но и дураком не хотел показаться. «Ключ?» – учтиво спросил алхимик. Пейт почему-то заколебался. «Тебе книга нужна? В подземелье хранятся древние валерийские свитки, говорят, что нигде в мире таких больше нет. А вот это уж тебя не касается». «Да, правда. Дело сделано. Беги в перо и кружку, разбуди Рози, поцелуем и скажи ей, что она твоя». Но Пейт все еще колебался. «Покажи мне свое лицо». «Как скажешь», и алхимик откинул капюшон. Лицо как лицо, молодое, пухлощекое, с отросшей щетиной. На правой щеке небольшой шрам. Нос крючком, густые черные волосы завиваются за ушами. Незнакомое лицо. «Я не знаю тебя», — сказал Пейт. «Я тебя тоже». «Кто ты?» «Да никто». Пейт, не найдя слов, достал ключ и вложил в ладонь незнакомца. Голова кружилась, точно у пьяного. Рози напомнил себе и сказал: «В расчете». Он дошел до середины переулка, когда камни у него под ногами зашевелились. «Они просто скользкие», — подумал он, — «но дело было не в этом». Сердце в груди стучало, как молот. «Что такое?» — сказал он. И ноги отказали ему. «Ничего не понимаю». «И не поймешь», — грустно произнес кто-то. Булыжники ринулись ему навстречу. Пейт хотел позвать на помощь, но и голос ему отказал. Напоследок он успел подумать о Розе.